Глава восьмая. Тоби даже себе боялась признаться, что рядом с Боланом чувствует себя значительно лучше. Мак был тверд, как скала, о которой можно опереться и уже ни о чем не беспокоиться. А Тоби в тот момент необходимо было на кого-то опереться, и осознание этого факта доставляло ей ни с чем не сравнимое удовольствие. Идя следом за палачом, Тоби видела, как он бесшумно расправился с охранником на южной границе территории яхт-клуба, а затем стремительной тенью помчался вперед, да так, что она с трудом поспевала за ним. В таком изнуряющем темпе они прошли не меньше мили, что никак не способствовало ведению светской беседы, да и говорить-то было не о чем. Время от времени Бола наглядывался и поддерживал Тоби взглядом, дважды останавливался, ожидая, пока она поправляла несоответствующую таким марш-броскам одежду. Когда Тоби уже начала подумывать о том, что им, видимо, до самого города придется идти пешком, Болан внезапно развернулся на 90 градусов и повел ее прочь от озера по неосвещенной территории какого-то крупного частного владения. Место было безлюдное. Где-то здесь Болан припрятал автомобиль, и Томи выпала еще одна возможность наблюдать палача за работой, которую в двух словах можно назвать стремлением выжить. Неподалеку от автомобиля Мак прижал ее к земле рядом с колючим кустарником, прошептал «лежать и не двигаться», а затем попросту исчез. Какое-то мгновение она еще видела, как он по широкой дуге направился в сторону деревьев, росших по обеим сторонам дороги, а потом его вдруг не стало, он словно растворился в ночной темноте. Шло время, Тоби уже начала беспокоиться, когда наконец уловила присутствие человека, а затем увидела смутную тень неподалеку от дороги и поняла, что происходит. На языке военных это означало «вести разведку». Мак Болан назвал бы свои действия проще — борьбой за выживание. Через несколько минут Мак вновь появился возле Тоби, блеснул глазами и взмахом руки велел следовать за собой. Когда они подошли к машине, Болан сперва галантно распахнул перед ней дверцу, затем открыл багажник. Потому как машина начала проседать, Тоби почувствовала, что Мак укладывает туда что-то тяжелое. Только теперь она поняла, что этот атлетически сложенный молодой человек нес на себе большой дополнительный груз. Прошли они немало. Тоби только-только успела отдышаться после ночной прогулки, а ведь весила она всего 50 килограммов и поддерживала спортивную форму профессиональной танцовщицы. В какой же спортивной форме был этот парень? Она взглянула в зеркало заднего вида, увидела его обнаженный торс и сообразила, что получила исчерпывающий ответ на свой вопрос. Мак уже заканчивал переодеваться. Тогда Тоби поспешно повернула зеркальце и начала наводить марафет, стараясь забыть о взгляде, украдкой брошенным на красавчика. Сейчас совсем не подходящий момент, чтобы так много внимания уделять достоинствам тела мужчины, даже такого, как Мак Болан. «Спокойно, Тоби, только спокойно», — уговаривала она себя. «Ты на другой стороне баррикады. Мак Болан — беглец, за которым идет безжалостная охота. Это страшный человек. Ты должна рассчитывать только на сосуществование, чтобы выжить обоим. Это одно дело, но не стоит тешить себя сумасшедшими иллюзиями насчет совместного пути. У этого типа только одна дорога — в ад, и тебе с ним не по пути». Болан сел рядом с ней, разом прервав поток ее мыслей. Он был одет в темную, открытую на груди рубашку и широкие брюки. На плечах белело полотенце, которым он стирал с лица черную краску. «Давай, я вытру», — предложила Тоби. Он бросил ей полотенце, завел двигатель и потихоньку тронулся в сторону улицы Лейкшор. «Да, хороший вечер. Куда теперь, сержант? К тебе или ко мне?» — спросила она. Он бросил на нее беглый взгляд и ответил. «Я отвезу тебя, куда пожелаешь. Ну, говори». Тоби молчала. Она с усердием вытирала полотенцем лоб Мака, не удержалась и поцеловала его. Затем обтерла его лицо и пылко поцеловала еще раз. «Считай поцелуй моей благодарностью», — прошептала она. «Я попала в серьезный переплет. Спасибо, Мак, ты меня выручил». Забудь об этом. Она повесила полотенце ему на плечо и добавила: «Итак, я расстроила твои планы на сегодняшний вечер, но я же ни о чем тебя не просила. Почему ты всегда так груб со мной?» Болон выдавил из себя улыбку. Голос его несколько смягчился. «Извини, я ничего не имею против тебя, Тоби». Она все поняла. Ничего против и ничего личного. У него одни дела на уме. Она так надеялась, что он хоть на короткое время забудет о них. Ни с того ни с сего ей захотелось просто зарыдать от обиды. Она забилась в угол сиденья. «Какая же у тебя гнусная жизнь, Макболан?» «Твоя не лучшая», — бесстрастно парировал он. Вот только этого ей не хватало. Она не плакала, но слезы все же навернулись на глаза. Мак услышал подозрительное всхлипывание и хлюпанье носом. Он протянул к Тоби руку, но она отбросила ее в сторону. Тогда Болан обнял ее за плечи и прижал к себе. Голова девушки оказалась у него на груди. «Пошел вон, Болан!» — заплакала она навзрыд и растаяла в его объятиях, позволив ему успокаивать себя, как случается иногда с каждой женщиной. «Ну вот, все в порядке», — произнес Болан тихим и мягким голосом. «Да, черт возьми, все в порядке», — ответила Тоби сквозь слезы. «Да, я фараон. Скольких полицейских ты довел до такого состояния, как меня?» «Все люди плачут, Тоби». В спокойном заявлении Болана не было ничего грубого, личного, направленного против нее. Это было признание ее равенства с ним. Мак не успокаивал ее. Он просто констатировал факт. И тогда Тоби увидела в нем мужчину, настоящего мужчину, и к ней пришло понимание его сути. Трагедия жизни Болана помогла ей понять его. Маку приходилось противопоставлять личное безличному, и в этом заключался парадокс. Мужчине, чью душу переполняли истинные человеческие чувства, приходилось скрывать свое истинное «я» за холодной маской равнодушия и циничности. Он нес смерть и разрушение в крестовом походе, в котором не осталось больше ничего личного. И все же он сумел сохранить свой внутренний мир, который не мог не восстановить против окружающей его грязи и крови. В то же время человек, стоящий на пороге смерти, начинает абстрагироваться от жизни, воспринимать ее как нечто, не имеющее к нему никакого отношения. И напротив, жестокий человек, подлец и негодяй, лишенный даже намека на человеческие эмоции, может прикинуться достойным человеком, принося горе окружающим, не чувствуя при этом никаких угрызений совести. «Люди плачут, Тоби!» «Да, действительно, настоящие люди плачут!» Макболан был настоящим человеком, это Тоби наконец-то поняла. Слезы ее высохли, она приняла его таким, как он есть, и сохранила ярость и возмущение для тех, кто того действительно заслуживал. В молчании они поехали дальше. Через несколько минут езды машина подъехала к современному зданию в северной части города. Болан загнал автомобиль в подземный гараж. Все так же молча Мак помог Тоби выйти из машины и повел к лифту. Кабина остановилась на 12-м этаже, и Мак провел ее в хорошо обставленную квартиру, из окон которой открывался восхитительный вид на город. «Кого ты пришиб, чтобы получить квартиру?» — поинтересовалась Тоби. «Снял на одну неделю. Никаких вопросов. Были бы деньги». Она с интересом осмотрелась, пытаясь в обстановке найти нечто такое, что помогло бы ей понять этого человека. Но ничего, конечно, не нашла. Здесь уже жил воин-одиночка, а не человек. Практически невидимые ниточки на полу и окнах указывали на то, что новый хозяин уже принял кое-какие меры безопасности от вторжения непрошенных гостей. Мак включил свет. В шкафу на полке лежала одна пара белья. В ванной комнате было только самое необходимое. Зубная щетка, паста, бритвенный прибор, расческа, кусочек мыла и полотенце. Мак прошел на кухню и занялся приготовлением кофе. Тоби еще какое-то время помолчала, затем спросила: «Ты приглашаешь меня остаться? Или я не так тебя поняла?» Наливая воду в кофейник, Болан ответил: «Предлагаю остаться». «Но почему?» «Потому что свалял дурака, позволил Чарли Фиверу уйти живым. Теперь он будет думать о тебе и обо мне, и может сделать кое-какие выводы». Он поднял голову и пристально взглянул на девушку. «Правда, если ты выйдешь из подполья и нацепишь полицейский значок?» «Нет, даже тогда он может решиться убрать тебя. Эти парни на все готовы». Она прикусила губу и задумалась. «Я остаюсь и позволю себе первой принять душ. А я надеялся, что мы сможем организовать совместное предприятие». Она сложила руки на груди и, внимательно рассматривая что-то на полу, поинтересовалась. «Что ты имеешь в виду?» «Ладно, забудем. Я думал, что мы оба профи. Больше ничего». «Да?» Он отвернулся. «Извини, давай не будем». «Послушай, сержант!» Начала она сердито. «Пошла ты к черту!» «Ну уж нет, ты начал этот разговор, тебе и продолжать его!» «Ты полицейский, вот ты и продолжай!» Она отстранилась от стены. «Так какие мы профи!» Болон прикурил. «Я сказал, давай забудем!» Но она уже не могла остановиться. «Если это намек, то я жестоко разочарована!» «Никаких намеков!» «Ну хорошо, да, я профи!» «Я проститутка со значком. Ты это имел в виду? Весь прошлый месяц я спала с Тони Квазу. Если ты думаешь, что я сейчас буду за это извиняться, то как ты говоришь, давай не будем?» Мак улыбнулся. «Тоби, я убил больше мужчин, чем ты имела за всю жизнь. И у меня нет значка. Поверь, я не собираюсь бросать в тебя камни». «Ну и ну!» Мак некоторое время молча наблюдал за ней, затем бросил сигарету в раковину и открыл кран. «Послушай», — произнес он наконец, — «у меня просто возникло внезапное желание потереть тебе спину. Понятно? Давай побудем просто мужчиной и женщиной. Давай хоть немного забудем обо всем остальном. А то, что я сказал насчет профессионалов, не имеет никакого отношения ни к проституции, ни к убийствам. Просто я хотел сказать, что такие люди, как ты и я, ведут совсем другую жизнь. У нас нет времени и возможности разводить сантименты, танцевать до утра, смотреть друг другу в глаза и многозначительно вздыхать. Мы не такие, как все, но и мы должны находить время для любви. Вот и все, что я имею в виду». «Ты говоришь о любви?» «Да. Помнишь, что это такое?» «Помню. А ты меня любишь?» «Сегодня вечером, Тоби, я могу любить даже маму Дракулы». Тут Болон спохватился, что говорит не то. «Ой, нет, извини, я не хотел сравнивать». Она тихо засмеялась и сказала: «Годится, сержант, но только я первая потру тебе спину». «Согласен». И тотчас же сильные руки оторвали ее от пола и перенесли в другую, куда более приятную реальность. Палачу предстояла большая работа — начисто смыть с души Тоби Ранжер тяжелые воспоминания о Тони Квазу. И Болон справился со своей задачей наилучшим образом. Глава 9. Мак проснулся на рассвете, зная, что это может быть его последний рассвет, и все же благодарный судьбе за то, что он наступил. Женщина, лежащая рядом с ним, еще одна страница книги его жизни. Он видел ее в различных обличиях, уважал и любил, а сейчас он познал ее суть, добыв эти знания известным всем путем. «Ты меня любишь?» «Конечно, он любил ее. Он любил их всех, ведь каждая в своем роде уникальна, и в то же время все они очень похожи. Это женщины. История Адама и Евы была бы чистой воды выдумкой, если бы Создатель не прочувствовал это сначала сам. Плохо, что мужчина должен быть одиноким. Я сотворю ему подругу». Подруга значит партнер. Любой мужчина знал, что такое быть одиноким. Уж он-то точно знал то особое качество женщины, которое действительно делало ее подругой в борьбе с искушениями дьявола. Ведь на нее ложилось бремя ответственности за выживание двоих в мире, полном вражды и недоверия. Болон знал, что выживание не только умение быстрее всех выхватить револьвер и нажать на курок раньше противника. Не только он сам, но и каждый человек сражался с вызовом, брошенным судьбой, сражался в соответствии с условиями и потребностями жизненной ситуации, в которую попал. Жизнь не случайность, а нечто совершенно иное, трудно объяснимое. Она есть та самая космическая магия, которая наполняет особым значением бесконечность безжизненного черного космоса. Доктор, юрист, вождь индейского племени, все вместе и каждый в отдельности, они подняли свою перчатку, брошенную им судьбой, шли своей собственной дорогой в борьбе за выживание. А зачем мы пытаемся выжить? Ведь рано или поздно умереть суждено каждому. Так что же мы стараемся пережить? Может, те особенные условия, которые выпадают на долю человека, чтобы совратить его, привести в ярость, сбить с выбранного пути? Вероятно, это так. Людям необходимо принять вызов и выйти победителем из схватки с судьбой и самим собой. Перчатка должна быть брошена. Да, черт возьми, должна. Потом все гораздо проще. Не будет ни хитростей, ни уверток. Голова гордо поднята, плечи расправлены. Глаза глядят в глаза противнику. И начинается борьба насмерть. И будь что будет, лишь бы оказаться победителем. А для этого человеку нужен партнер. Волан понимал, что и женщинам нужна опора и надежные друзья. Это относилось не только к Тоби Ранджер, но и ко всем, кто осмелился бросить вызов судьбе. Мужчине нужна женщина, но и женщине необходим мужчина. Одни слагают об этом песни, другие пишут толстые монографии по психологии и публикуют в журналах статьи на эту тему. А все сводится к одному – взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. Никто не способен вынести одиночество. Иногда необходимо, чтобы рядом оказался человек, к которому можно обратиться, поговорить с ним и убедиться, что жизнь прекрасна, и за нее надо бороться, чтобы познать ее истинное волшебство. Но вы нигде так ясно и отчетливо не увидите его, кроме как в глазах женщины, отдающейся во власть желания, страсти. В них все, и волшебство, и тайна, и вечность. Увидев это, вы поймете, что стоит жить, брошенную перчатку необходимо поднять, победить и выжить в борьбе с невзгодами. Такова единственная цель вашей жизни. Уж не это ли послание хотел передать через женщину Создатель, сотворив ее как подругу, партнера и сладкую утеху? Что ж, вполне возможно.